Часть четвертая. Руми и Дерсу. Глава 17. Окаменевшая. «Вас что, совсем одних оставить нельзя?» Ледяные капли стекали с повязки на лбу Руми и разбивались о каменный пол. От сильного удара сознание померкло, но Руми могла отличать речь от прочих звуков. Она видела, что над ее обессиленным телом стоят несколько фигур, но ее не волновало, кто они и что собираются делать. Руми начала заваливаться на бок, но ее усадили вновь. Грудь и спину холодили влажные полотенца. По оранжевому свету, заливавшему комнату, Руми поняла, что солнце уже садилось. Она помнила, как, сорвав с себя горящую рубашку, выскочила из покоев Семериона и неслась через город, не разбирая дороги, пока не споткнулась. Затем был удар лбом об брусчатку, а затем туман накрыл взор. «Это моя вина», — произнес кто-то другой, и Руми невольно поморщилась. «Теперь вы знаете ее секрет», — ответил Ханум и куда-то пошел, шурша халатом. «Я давно подозревал, но был не до конца уверен, что такое возможно. Орхидея ее исцелит». Руми хотела уйти от царевича, но сознание еще не вернуло себе власть над телом. Потому она лишь повернула голову на звук. Влажная ткань со шлепком упала на каменные плиты. «Поправьте, пожалуйста, повязку. Орхидея может спасти жизнь Руми, когда ее силы пробудятся. Не более. Значит, я иду к Аймри». На минуту воцарилась тишина. Руми вновь ощутила холодное прикосновение к своему лбу, но сразу же сбила повязку, не желая принимать помощь Семериона. «Вот противная девчонка!» — проворчал Ханум. Его рукам Руми противиться не стала. «Хотите похитить гранатовый камень? Не думаю, что вам позволят далеко его унести. Исхитрюсь как-нибудь, подкуплю кого нужно. Разве так должен вести себя взрослый мужчина и будущий царь? Вы пойдете на преступление, рискуя умереть и оставить царство без наследника? Что будет с вашими подданными, когда они узнают, что главная святыня вынесена из города? Подумайте над этим. У царства есть Диларам. Предлагаете ничего не делать, пока враг всего живого, тот, кто стоит между Руми и ее правом на жизнь, бродит по нашей стране? Скольких он успел убить, пока мы тут спорим? Не надо бояться перводемонов. Они от этого лишь сильнее. Семерион-воитель не боялся. Вот только вы не Семерион-воитель, даже если его душа переродилась в вас. На это царевич не ответил. Уловив дурманящие ароматы, Руми поняла, что Ханум закурил. Затем он продолжил. «Поймите, Аймери подобен неуловимой тени. Он приходит незаметно, неся за собой мрак, и также уходит. Его сложно выманить на прямой бой. Он не серпентьяр, потому ваш тезка его не одолел, потому уцелел перводемон, когда остальных загнали в пылающую могилу. С ним мало быть просто сильным. Недаром Адзума его первым создал, весь свой гений вложил. То, что она придумала, еще хуже. Вступил в беседу третий, голосом похожий на Игны. Ее точно нельзя туда пускать. Я думал, наше путешествие в столицу научило тебя доверять ей. Руми была благодарна Хануму. Сейчас она нуждалась в поддержке и радовалась, что получила ее. С ее уст сорвались невнятные звуки, похожие на слово «спасибо». Кто-то ткнул Руми холодным носом. По белой шерсти она узнала Вите. «Ханум, зачем тебе огниво?» — неожиданно спросил Семерион. «Потом, ваше высочество, надо дать девочке отдохнуть. Мы и так ее потревожили. Я кое-что расскажу вам, хоть и допускаю, что вы мне не поверите». Руми уснула, надеясь, что после сна сознание восстановится, и она сможет лучше видеть окружающий мир. Как только это случится, она уйдет, ни с кем не прощаясь, и лишь собственная тень будет ей спутником. Жаль оставлять Ханума, но это точно не его путешествие. Жаль Игне, который, несмотря на сомнения, всегда пытается помочь. Жаль Ивите, умеющую искренне поддержать. Без них, думала Руми, придется плохо. Они и так слишком много для нее сделали и не должны идти в объятия тьмы на верную смерть. Капля покатилась по щеке, только повязка уже высохла. Никогда Руми больше не увидит Семериона. «Вы снова здесь, ваше высочество? Вам ведь тоже нужно спать!» Сквозь ее сон прорвалось бурчание Ханума. «Как я могу оставить ее сейчас?» — произнес странно дрожащим голосом Семерион. «Я чувствую, что предаю ее!» «Мой рассказ вас не убедил? Руми нужно отпустить! Вы ее и за сотни замков не удержите, а мы уж о ней позаботимся. То, что вы сказали, не может быть правдой. Такого попросту не бывает. Но даже с вашей опекой это путешествие для нее слишком опасно. Уж если я не Семерион-воитель с гранатовым камнем, то кто она против перводемона? Будем считать, что дух огня. Ханум произнес это со странной усмешкой, будто вкладывал в слова какой-то неведомый Руми смысл. «Выполните то, о чем она попросила вас. Покажите, что вы сдерживаете обещание, а еще, что доверяете ей. Вы нужны здесь, чтобы она могла вернуться. Если хотите жениться на ней, то создайте ей безопасную жизнь, как для принцессы Мэйджины, и даже лучше». «Множество фениксов видели Руми сегодня. Готовьтесь к расспросам. Библиотекарь донес на нее царю. Ей уже перемыли кости за драконью заколку на балу. Ее будут сторониться и даже, возможно, ненавидеть за привычки и образ мысли. Ваша работа не проще, чем сражаться с чудовищами. Но как еще вам показать свою любовь? А про остальное она просто должна пройти этот путь, иначе ее душа будет мучиться. Не добавляйте страданий ни ей, ни своему народу, ни отцу. Он и так хлебнул горе, не дерзайте его сердце, а Руми справится. Помните, о чем я вам рассказал? Для нее это пока остается секретом». Семерион долго молчал, будто взвешивал слова купца. Руми уловила его сомнения и, не открывая глаз, протянула царевичу руку. Сил повторить просьбу Ханума не было, но, казалось, через прикосновение любимый понял, что она хотела сказать. «Спасибо вам за все, господин Ханум. Вы исключительно мудры. Что я могу сделать для вас?» «Благодарю, ваше высочество. Пока мне ничего не нужно. Придет время, и вы поймете, как меня вознаградить». Руми уснула, оставив ладонь на запястье Семериона. Слова Ханума о фениксах ранили душу. Когда царевич начнет бороться с предрассудками, то получит еще одну волну гнева и осуждения. Руми не хотела, чтобы он испытывал боль. На Семериона она больше не злилась. Тепло его тела теперь не пугало ее, но она чувствовала его дрожь и страх. Царевич не решался ответить на прикосновение, и Руми казалось, что он, не произнося ни слова, без конца просит прощения. Осталось просто принять то, что ей никогда не быть рядом с возлюбленным. Она еще отыщет себя, если выживет. На утро Руми разбудили слуги, толкавшиеся возле ее кушетки. Не соблюдая приличий, не дожидаясь, когда она проснется и оденется, фениксы положили на ее колени длинный тканевый сверток и сразу же вышли. На их лицах Руми успела прочесть недоумение, граничащее с брезгливостью и отвращением, но любопытство оказалось сильнее горечи. С трудом девушка развернула странный сверток и ахнула. В резных сливовых ножнах лежал смутно знакомый дорогой драконий меч. Обычный воин такой себе позволить не смог бы. Руми взялась за рукоять и извлекла хромированный клинок, невольно залюбовавшись. Потом вновь посмотрела на пустые ножны, те самые, которые выхватила у князя Дарсу. Перебирая в голове догадки о том, что все это могло значить, Руми заметила помятый свиток с восковой печатью и развернула его. «Руми Сингарделион, согласно традициям драконов, побежденный в поединке дарит победителю свое оружие. Вы показали исключительную ловкость, одержав надо мной верх. Потому считаю необходимым передать вам этот меч и памятные ножны в качестве признания вашего мастерства. Князь Дайрин Дерсу». «Ничего себе!» — подумала Руми. «Признает он мое мастерство, как же! Между нами и боя-то не было. Странный жест смутил ее. Может, это хитрый план? Наверняка Дерсу заметил растущую к ней неприязнь фениксов. Он ведь внимательный. Это объясняет, почему князь не передал ей меч сразу, а лишь сейчас». Не хотелось бездоказательно грузиться мрачными мыслями. Однако даже если Дерсу не желал настроить всех против Руми, у него это получилось. Оружие миролюбивые фениксы не признавали. Уже в давние времена вооруженных, живущих на земле, сторонились или по необходимости терпели. После казни мира все чуждое традициям презиралось и жестко отвергалось, а фениксы стали полагаться на силу сердца руны. Тем не менее меч Руми решила оставить. Подарок хороший, а в кузнях Адзуны ожидать может всякое. Путешествие следовало начинать с небольших, но необходимых приготовлений. Отыскав одежду, Руми задумалась о провианте. Дорога в разрушенный Мелих предстояла долгая. Питаться исключительно дикими плодами — затея сомнительная, да и сейчас подкрепиться не помешало бы. Просить еды услуг? Руми не хотела привлекать внимание, а после увиденного сегодня и подавно. Единственным, кто мог помочь, был Ханум, но его звать нельзя, увяжется следом. Неизвестно, что он наговорил Семериону, но Руми имела право рисковать только собой. Остальные должны жить, как живут, без страха. Затянув на белой рубашке красный атласный пояс и проверив, осталась ли на косе изумрудная заколка, Руми огляделась. Лишь сейчас поняла, что ее принесли в новую комнату убранством скромнее покоев царевича. На поверхности стола, который отодвинули в угол, толстым слоем лежала пыль. Зеркала укрылись уже посеревшим шелком. По полу были разбросаны пучки трав и баночки, но они наверняка принадлежали Хануму. Только выглянув в окно, Руми поняла, что еще находится во дворце. Видимо, друзья выбрали ближайшие покои, когда несли ее назад, и не задумывались об уюте. Сердце Руми дрогнуло, когда она увидела иссохшие стебли в глиняных катках. Это была не гостевая комната, а личная, и некогда прекрасные цветы перестали поливать, когда их хозяин погиб. На косяке дубовой двери нашелся ответ на все вопросы. Это оказались покои Семериона Воителя, царского советника, сошедшегося в смертельном огненном бою с Арпентьяром. Тогда удалось спасти Алькашамбр и превозмочь черное пламя разрушителя, но едва битва с одним перводемоном закончилась, как явился второй, и с ним израненный Семерион не совладал. Аймери отрубил воителю голову, как в будущем отрубит Кауршану, и вознес ее над дворцом в знак своего торжества. Позже, в долине, перводемон сражался во главе войска теней с армией фениксов и драконов, Его сочли погибшим вместе с остальными тварями в пылающей могиле. Руми в гневе сжала кулаки. Неужели Ханум прав, и это зло нельзя победить? Но так или иначе, она не оставит врага безнаказанным, чего бы это ни стоило. Ему воздастся за все. Захватив меч, она отворила дверь и пошла прочь от скорбной комнаты. Неважно, что подумают встречные фениксы. О еде Руми позаботится позже, а сейчас — уйти подальше от давящего беспощадного рока. Хватит пока с нее каменных громад. Пышное цветение дворцовых садов уже не радовало глаз. В душе Руми понимала, что шансы ее ничтожны, даже если она найдет перстень. Друзья правы, ее воля может сломаться, но неужели это испытание станет самым сложным? «Я выдержу», — говорила она себе. «Ради себя, ради всех». Множество взглядов провожало ее, и Руми знала, что это не к добру. Если она уйдет из столицы так, то пути назад не будет. Она станет пожизненным изгоем. Не увидит больше чудесного сада Диларам и улыбки Семериона. «Она принесет беды! В ней возродился дух Оссе!» — донесся до нее чей-то возглас. В гневе Руми развернулась, чтобы взглянуть на обидчика. В тени платана стояла группа знатных фениксов, тех самых, что вполне приветливо общались с ней на балу. На их лицах читалось презрение, смешанное с суеверным страхом. «Кто из вас посмел такое сказать о дочери Сингарделеона?» — крикнула она, обнажая хромированную сталь. В руках фениксов вспыхнуло пламя. Руми в ужасе поняла, что они все знают. Они ее видели. Знатные господа смотрели на дерзкую девчонку, всерьез готовые биться с ней. Но она не собиралась сдаваться. Они должны ответить за мерзость о ней. «Мало Сингарделеону было упустить одного Оссе, так он решил вырастить нового из своей проклятой Неру дочери. Уходи в монастырь, забейся в угол, не пятнай своим присутствием имя царя и Семериона», — сказал один. И ярче огня в руках сияли яростью его глаза. Руми отступила на шаг. Ей хотелось зарыдать, но она не могла позволить злобным фениксам наблюдать свою слабость. «Мне плевать, что вы думаете. Сидите дальше в оковах своего страха», — выпалила она и отвернулась, боясь не справиться с чувствами. Зашуршала трава. Фениксы решили не драться, а уйти. Руми сжала меч так сильно, что заболела кисть. Воплотились все страхи. И самое ужасное, что Руми провалила это испытание. Что будет, когда она столкнется с настоящим первородным злом? «Хуже не станет», — шептала она, глядя, как слезы разбиваются о рукоять. «Больнее меня не ранить». Руми лишь надеялась, что во внешнем саду утихнет печаль. Еще много кто шептался о ней, но она оставляла их позади. Понимала, что новой перепалки сейчас не выдержит и опозорится. Вниз по дороге она шла легко, но хотела бежать, чтобы скорее оказаться вдали от фениксов. Хотела, чтобы ветер свистел в ушах, но ноги еще не окрепли после предыдущего забега на край города. Руми вспомнила, как торжественно въезжала в столицу на слоне. Будто 100 лет прошло с того дня. Теперь она идет, презираемая, на верную смерть. Больше часа Руми спускалась по каменной улице под палящим солнцем, и капли пота стекали по разгоряченному лбу. Наконец она очутилась в благословенной тени плодовых деревьев вдали от злых глаз. Что-то неуловимое влекло в глубины рощи, будто какая-то тайна желала открыться. Руми свернула с основной дороги на тропинку вдоль узкого ручья. Странно, но чем дальше она заходила, тем меньше терзали душу гнев и обида, пока вовсе не отступили. Руми вышла на небольшую круглую поляну, посреди которой росло тюльпановое дерево. Гордым гигантом оно возвышалось над остальными деревьями, почтительно отступившими в сторону, и казалось склонившимися перед ним. Руми удивилась, как не приметила его раньше, когда въезжала в город. Возле выпирающих из земли корней бил родник, дававший начало ручью у тропы. Кружевную приятную тень давала раскидистая крона, усеянная желтыми, почти золотыми цветами. Тоска сжала сердце Руми. Дерево словно не принадлежало этому миру, как не принадлежала и золотая орхидея. А может, это лишь иллюзия памяти, вызванная их отдаленным сходством? Обойдя дерево, Руми увидела, как расходится витой ствол, а место сердцевины занимает каменная статуя женщины. Словно живущая на земле, застыла в камне. Длинный нос и острые скулы делали ее не похожей на феникса, но блуза с воздушными рукавами, и как мастер передал их легкость. И короткие штаны, перетянутые широким поясом, указывали на принадлежность к народу. Статуя чуть наклонила голову вправо, и волосы кольцами спадали на плечо. На лице навек застыла едва уловимая печаль, и слезы могли задрожать на прикрытых глазах, будь статуя живой. Руки она согнула в локтях, а узкие каменные ладони раскрыла. Руми снова перевела взгляд на волосы и заметила, что они собраны в хвост. Фениксы редко делали даже простые прически, предпочитая ходить с распущенными кудрями. «Я так и знал, что ты придешь сюда», — произнес кто-то за спиной. Руми вздрогнула, обернулась и увидела Ханума, беспечно крутящего курительную трубку в руках. Выглядел он скучающим, словно стоял здесь уже давно. «Как ты это понял?» — поинтересовалась Руми. «Некоторые вещи предсказуемы», — ответил он, широко улыбнувшись. «Например, что ты захочешь увидеть руну». Руми дерзнула коснуться каменной ладони. Статуя оказалась теплой, словно в ней могла течь живая кровь, и Руми почувствовала боль всех, кто пережил эту утрату. Поняла, что прежде не понимала страдания Кауршана. Он помнил руну во всем величии рассвета, прогоняющего мрак и устанавливающего торжество жизни над смертью. Правительница Мелиха была вечной, как утро, как весна, и вся природа приветствовала ее. И погибла, как до нее не погибал никто. Мир осиротел в тот день. Теперь руна стоит, скованная нерушимым обетом. Провидение не сжалилось над Кауршаном, и, не зная Руми о последней воле лучшей из фениксов, тоска изъела бы ее сердце. Тоска живых о тех, кто более достоин жизни. Все же Кауршан рассудил иначе, отступив от мечты. «Я не знала, что это руна», — сказала Руми, очнувшись от печальных дум. «Меня привело смутное предчувствие, что я должна здесь быть. Почему она внутри дерева? Разве не должна лежать в гробнице во дворце? Не извлекали же ее из ствола, когда царь распорядился вынести руну в сад. Считал, что ей место среди живой природы, а не в каменном склепе. Рассказывали, что уже на следующий день из земли пробился росток тюльпанового дерева. Удивительно, в какого гиганта он вымахал всего за 17 лет. И остальные деревья перед ним почтительно отступили. Купец мечтательно засмотрелся на желтые цветы, молча думая о чем-то своем. «Ханум, ты один веришь в меня, но мне нужно идти. Прощай». Руми поспешила назад к главной дороге. «Стой! Ты так и пойдешь в кузни Адзуны без еды и воды? Там достать негде будет», — крикнул он вслед. «Подожди немного. Скоро подойдут Игны и Виты. Тогда вместе двинемся в путь. Смирион помогает им собраться». Руми от изумления застыла на месте, а потом медленно обернулась к купцу, еще не до конца веря в услышанное. Ханум улыбался и кивал головой, давая понять, что сказанное — правда. «Семирион помогает?» — все же решила переспросить Руми. «Да, помогает. Мы его убедили. Никто из фениксов, как ты и пожелала, не будет тебе препятствовать. Не лишняя просьба, учитывая, что твои родители уже едут в столицу». «Родители едут?» От обилия неожиданных новостей у Руми закружилась голова. «И что? Семирион их удержит?» «Обещал. Он же повелитель. Скучно ему не будет, не переживай. Дел у него по горло». Ханум не выдержал и закурил. «Все же я не понимаю, как вы его убедили? И как ты убедил Игне? Он был против похода за перстнем?» «Ну, в общем, Семирион отлично понимает, что на месте ты все равно не усидишь. Он верит в тебя и потому отпускает. А пока подготовится к твоему возвращению, чтобы ты жила среди благодушных фениксов». «Интересно, что-то еще?» Руми пытливо уставилась на купца, чувствуя раздражение от его безмятежности. «Да, я забыл, что ты можешь не знать. Император драконов отправил самого могучего воителя Ливнера убить перводемона и забрать золотую орхидею». «Значит, вот как? Тем более я должна спешить. Ханум, для чего ты меня задерживаешь?» Гневно крикнула Руми, больше не находя в себе сил сдерживать чувства. «Да подожди ты! Лишние полчаса ничего не решат, зато сохранят много времени в будущем», — заворчал купец. «Хоть бы спасибо сказала. Я так хлопочу ради твоего безумного похода». «Спасибо, да. Прости, я не заслуживаю того, что ты для меня делаешь. Вы не должны идти со мной. Игна прав, те места гибельные». «Могу говорить только за себя. Ни в Мелех, ни тем более в кузне я входить не буду. На западе есть ущелье. Через него я попаду в Каталисиан, а дальше в империю Нети. Свой товар я распродал и закупил новый. Эльфам понравится. А раз уж нам по пути, почему бы не пойти вместе?» Руми засияла от осознания, что у нее есть верные друзья, готовые поддержать ее, даже рискуя собой. Девушка не сомневалась, что Ханум лишь придумал повод, чтобы сопровождать ее, не нарушая приказа Семириона. Или купцу это не относилось? «Слушай, Ханум, а могу я все-таки спросить?» В этот момент ветви зашуршали, и из-за деревьев выглянула широкая морда Игне. Он с трудом пробирался меж стволов и казался в два раза шире из-за скарба, свисавшего с боков. За ним следовала Вите, не менее нагруженная. Руми облегченно вздохнула. Долго ждать не пришлось. «Что стоите?» — сердито буркнул тигр, остановившись возле стоящей в стволе руны. «Берите часть вещей и вперед, пока царский сын не передумал нас отпускать». Руми быстро сняла несколько сумок со спины Виты и повесила на свои плечи. Тигрица благодарно замурчала. Ханум колебался чуть дольше, не решаясь взять тяжелую ношу, но Игне грозно рыкнул, и купец подчинился. В последний раз посмотрев на руну, навек замерзшую в камне ради спасения мира, Руми уверенно направилась к выходу из рощи, а остальные за ней. Она старалась идти у края главной дороги, чтобы оставаться в кружевной тени деревьев, и попутно любовалась царским садом. Трудно поверить, что когда-то он был больше и величественней, чем сейчас. К счастью, ему удалось возродиться после черного огненного вихря, обрушившегося на столицу. Шелковым травяным ковром покрылось место, где погиб Симирион-воитель. Руми гнала прочь мысли о темных голых горах. Слишком долго они копили в себе яд скверны. А Мелех от первого города фениксов остались только расплавленные камни. Вряд ли жизнь вернется туда. Кауршан считал, что перстень уничтожили. Наверное, во время штурма Кузин. «А что тогда стало с Адзуной?» — спросил Руми у пыхтящего от натуги Ханума. «Я знаю, что ты не хочешь мне об этом говорить, но если ответишь, я заберу твою ношу». «Считается, что он сначала задохнулся, а потом сгорел. Драконы не без помощи пламени земли заделали все щели в горе, через которые мог поступать воздух. После огонь сердца руны поглотил Кусни. Сутки гора пылала изнутри. Когда войска вошли внутрь, то не нашли ни Адзуны, ни семилепесткового перстня. Ничего не осталось от поганой пытошной», — проворчал купец, явно недовольный поднятой темой. «Точно известно, что Адзуна был тогда в кузнях и никак не мог из них выбраться. Незаметно уж точно. Потому фениксы думают, что он погиб». «А ты в этом сомневаешься?» — не унималась Руми. «Да, не могу сказать почему, но сомневаюсь. А теперь давай, нагружайся». Руми взяла ношу Ханума и тут же пожалела о своем решении. Ничего ценного она не узнала, а тащить тяжести придется далеко. Через несколько километров купец жалился и забрал одну сумку. «Силы тебе пригодятся», — буркнул он, и, недовольный, засеменил короткими ногами вперед, собирая пыль полами длинного халата. День клонился к закату, когда компания покинула сад Алькашамбра. Руми тяжело вздохнула, взглянув на цветущие деревья и попрощавшись с ними навсегда. Чтобы еще сильнее не ранить свое истрадавшееся сердце, она предложила остановиться на ночлег вдали от городских границ. Ее предложение нехотя, но приняли. Лагерь разбили прямо на дороге, что от столицы продолжало идти дальше в Мелех. Руми отправилась за хворостом для костра в компании Игны, который вызвался помочь. Витта ушла на охоту, а Ханум остался караулить скарб. Руми чувствовала себя неуютно рядом с тигром. Напряжение, вызванное новостью о походе за семилепестковым перстнем, еще не спало. До сих пор между ними не было доверительной беседы. Игне несколько раз пытался начать разговор, но не знал, о чем, и сразу же замолкал. Видимо, думала Руми, боялся задеть ее чувства. Испытывал вину за произошедший кавардак. «Игне, я не сержусь за то, что случилось в покоях Симириона». Решила она помочь ему. «Я знаю, ты искренне хотел меня защитить». «Хорошо, что ты так считаешь», — ответил тигр, и глаза его радостно засияли. «Ханум прав, я должен тебе доверять. Но едва я услышал о перстне, голову потерял. Представь, какая сокрушающая мощь тьмы обрушится на тебя. Стоит только подойти к Адзуновой дряни. Может, еще не поздно вернуться в столицу? Пусть другие разбираются с перводемоном». «Я понимаю твои опасения», — глубоко вздохнула Руми, не позволяя себе раздражаться. «Но я уже все решила. Медлить нельзя, иначе драконий воитель заберет орхидею, и тогда мне останется только ожидание смерти». «Ты очень храбрая, храбрее всех, кого я встречал, и все же...» «Игне, я все решила», — останавливаясь на каждом слове, сердито сказала она. «Мой отец на пути в Алькашамбр. Сомневаюсь, что Симирион сможет его сдержать от вмешательства в мой поход. Я не хочу, чтобы непричастные страдали и гибли. Я сама должна справиться со своей бедой». «Я не понимаю, почему ты не принимаешь помощь?» — печально произнес Игне. «Не злись, но эту битву не выиграть в одиночку. Обещай, что не пойдешь со мной до конца», — глядя на тигра, дрожащим голосом попросила Руми. «В пещеры я не полезу. Мой страх перед скверной слишком велик. Завтра я постараюсь тебе кое-что показать. Думаю, пригодится. Обсудим позже, и никаких вопросов сейчас. Я голоден и хочу уже погреть бока у костра. Давай, грузи хворост мне на спину». Руми не понимала, как тигр может помочь, и все же испытывала благодарность. Слава Неру, что ей довелось встретить верных и преданных друзей. Дух ее окреп от этой мысли, но в сердце продолжал таиться страх, что перводемон может убить их, и в том будет ее вина. «Вы что так долго?» — заворчал Ханум, увидев возвращающихся Руми и Игне. Костер давно горел с хворостом, который принес сам купец, не выдержавший отсутствия друзей. Тигр извинился и сразу же отправился на охоту. Его подруга уже подкрепилась и отдыхала в тепле. Руми села подле огня и молча наблюдала за сияющими звездами, в каждой из которых был свой дух. Ночисвет сегодня не было на небосклоне. Мысли Руми витали далеко, и она сама порой забывала, о чем только что думала. Треск костра и дым табака убаюкивали, потому она, утомленная за день, свернулась калачиком и уже приготовилась уснуть, как вдруг... «Слушай, я совсем забыл спросить, откуда у тебя меч? Даже я со своими-то связями не смог бы достать такой в царстве фениксов». «Дерсу подарил. Решил мне, видимо, отомстить», — проворчала Руми, недовольная, что ее потревожили. «Понятно. Сложный, надо сказать, изощренный способ». «Я не верю в такую месть, Дерсу. Совсем не вяжется с тем, что я о нем знаю», — неожиданно подала голос Вите. «Не воображай его невероятно благородным. На его долю тоже приходилось всякое», — насмешливо заметил Ханум. Руми вспомнила слова Семериона о князе. Приятный, а не едкий, как у купца, голос возлюбленного. Царевич не отдал бы сестру, за кого попало. Или же все гораздо проще. В часы отчаяния Руми в добро хотела верить больше, чем в зло. Вита попросила Ханума привести примеры. «Разные толки ходят. Говорят, что он лишил брата титула и наследства и загубил почти все семейство. Люраи, Гории», — смакуя каждую фразу, ответил купец. «Больше ничего не придумал. Не пересказывай совсем уж гнилые слухи», — гневно прорычала тигрица. «Давай лучше обсудим, какую роль ты сыграл в судьбе брата Дерсу. Пусть Руми знает, почему император драконов тебя не взлюбил». «Но-но-но! Остановись! Я не отрицаю, что поступил не совсем правильно, но обожаемый тобой князь Дайрин творил вещи похуже». «Хватит!» — остановила склоку Руми. «Ви ты права, Ханум. Все это звучит совсем неправдоподобно. Про себя и своего отца я тоже успела узнать в столице много интересного. Такие же домыслы». «Ох, женщины! Просто признайтесь, что возводите красивого мужчину в ранг божества!» Все с той же ехидной улыбкой молвил купец. «Я точно нет», — произнесла Руми, «но больше для себя», и отвернулась, погрузив разум во тьму. Тихий голос Семериона звучал в ее снах. Может, поэтому кошмары не посещали ее в эту ночь?